Хотелось бы мне сказать, что после того, как моя мать выстрелила в Бойда О'Нила, нас окружили заботой и поддержкой. Что нам звонили, посылали цветы, прощали долги и приносили еду на крыльцо дома на Дартмут-сквер. Но все было не совсем так. С момента, когда мать сошла с ума, и до ее ареста, вокруг нас повисло молчание, за которым следовал топот множества ног, убегающих прочь. Из дома ее забрали в полицейский участок на Пирс-стрит. На следующий день перевели в женское отделение тюрьмы Маунт-Джой, а еще через два дня отправили в центральную психиатрическую больницу в Дандруме. Потом долгое время ничего не происходило. Они ее забрали. Это оказалось на удивление просто. На Дартмут-сквер воцарилась тишина, какая бывает, когда кто-то выходит, хлопнув дверью. Те дни каждый в отдельности тянулись бесконечно. Часами не раздавалось ни одного телефонного звонка, разве что кто-нибудь ошибался номером. Однажды ясным ирландским вечером в дверь постучали. Я впустила мужчину, который вручил мне письмо, и остался ждать, пока я его прочитаю. Я вскрыла конверт, прикидывая, насколько дурные вести он мне принес. С улицы виднелись деревья в лучах вечернего солнца. В парке резвились дети. На тротуаре было припарковано такси, перекрывшее доступ к нашей калитке. Мне стоило труда понять, о чем письмо. Его прислали из газеты. Мне сообщали, что собираются взять у меня интервью, не интересуясь, хочу я того или нет. Человек, которого я приняла за почтальона, был таксистом. Он вошел в парадную дверь, как будто имел полномочия удостовериться, что я прочитаю это дурацкое письмо от начала до конца. Он не удосужился снять солнечные очки, и по его повадке было ясно, что его возбуждает ощущение власти надо мной. Не думаю, что это было сексуальное возбуждение, хотя не исключено. Болезнь, подкосившая мою мать и, возможно, грозившая мне, будила в нем страсть. Опомнившись, он направился к выходу и так поспешно, словно ему было противно лишнюю минуту оставаться со мной. Этот инцидент с таксистом был таким незначительным, что о нем не стоило бы и упоминать. Понадобилось время, чтобы я осознала, что упоминать о нем мне некому. Я разговаривала со своими подругами, но женские утешения типа «О, дорогая, какой кошмар!» больше не срабатывали. Почему у меня были такие бесполезные подруги? Мне нужен был юрист. Марк уехал в Чикаго на торговую выставку, и слава богу. Впрочем, он мне звонил. Он мне позвонил. Нет, у него нет знакомого хорошего юриста. В остальное время телефон на Дартмут-сквер молчал, хотя наверняка телефоны трезвонили по всему Дублину. Компания людей, которых моя мать называла друзьями, теперь собиралась без нее. Переход из своих в чужие оказался настолько стремительным, что грань между первым и вторым практически не замечалась. С этого времени люди говорили не с ней, а о ней. Судачил весь город. Встречались и исключения. Приходил коренастый доктор с саквояжем и проследовал в комнату Китти, у которой болела нога. Потом зашел на кухню и долго на меня смотрел. Спохватившись, засобирался прощаться, чем-то напомнив того самого таксиста, но вдруг повернулся ко мне и сказал: «Ты знаешь, где меня найти». Ее регулярно навещал Хьюи Снелл. В парадном пальто песочного цвета с желтой розой в петличке он заявлялся в психиатрическую лечебницу с гордо поднятой головой. Хьюи сам всю жизнь нес тяжкое или казавшееся ему тяжким бремя. Все были в курсе, что он гей, но Хьюи панически боялся разоблачения. Теперь они оба попали в одну категорию опозоренных. К ней приходил отец Десс, хорошо знакомый медсестрам. «Здравствуйте, святой отец, как поживаете?» Он садился, брал в руки ее ладонь, склонял голову в безмолвной молитве, а потом улыбкой приветствовал меня. Меня она всегда узнавала, но в самой острой фазе болезни делала вид, что я ей не нравлюсь. Кривила лицо в ухмылке, отворачивалась, когда я входила в комнату, громко, как при насморке, шмыгала носом. Я спрашивала, как ты, но не получала ответа. Что бы я ни приносила, все было не то. Не та пижама, не та книга, худшая из всех ее помад, ужасные конфеты. «Спасибо, надо же, какая прелесть!» — бормотала она, не скрывая сарказма и давая понять, что ее не обдуришь. Я превратилась во врага. Однажды она швырнула через плечо букет розовых гвоздик, хотя я сидела рядом, прямо у меня на глазах. Как только разрешили посещение, я каждую субботу отправлялась исполнять свою неблагодарную миссию. Мы сидели в ее маленькой палате или в общей комнате, обшарпанной, но на вид вполне приличной, если не считать сетки вокруг висящего высоко на стене телевизора, который никогда не выключался. По комнате бродили безобидного вида капризные женщины. Бренда, Мэри, другая Мэри, Шивон. Одеты они были неряшливо, ходили сгорбившись, и преступления, которые они совершили, были жалкими, хотя одна из них высосала глаз прохожему на О'Коннелл-стрит, во всяком случае, это рассказала мне после освобождения матери-санитарка, которая провожала нас на улицу. Эти женщины сидели и наблюдали за мной и матерью, которая старательно меня игнорировала. У каждой из них имелось на наш счет собственное мнение, а гостинцы мои им нравились. Единственное, чего действительно хотела моя мать, — блок сигарет на 20 пачек голубых «Джон Плеер», которые я приносила ей раз в 2 недели. Сигареты у нее заканчивались быстро, и ко времени моего очередного визита она отчаянно в них нуждалась. Но она прятала от меня свое отчаяние из страха, что я заберу их обратно. Мы вели жалкую игру, я тоже играла. Я небрежно ставила упаковку на стол, а она притворялась, что даже не смотрит на нее. Стыдно признать, но мне немного нравилась эта игра. Нас разделяла желанная голубая коробка с 200 сигарет. Я о чем-то болтала, а она пыталась переключить мое внимание на что угодно. «У тебя жуткий вид. Возможно, из-за прически. Хорошо бы завести тут птичку. Видишь вон ту женщину? У нее когда-то был ребенок, но его достали из нее уже мертвым». Когда я поворачивалась к ней, она уже ногтями сдирала с упаковки целлофан и засовывала себе под одежду пачку за пачкой. Вскрывала пачку и выкуривала 4 сигареты подряд. Боже, она вытягивала из них никотин без остатка. Мать с подозрением относилась ко всему. От кранов в туалете до чая в своей чашке. Утверждала, что медсестры пытаются ее убить, и отказывалась надевать отравленные тапки. Но сигареты всегда оставались ее союзницами. Иногда я задавалась вопросом, почему. Так или иначе, ее безумие никогда не доходило до черты, за которой могло стать преградой курению. В этом отношении ее безумие оставалось тварью благоразумной. Она курила, а я сидела рядом и смотрела, как ее лицо приобретает выражения, каких я прежде не видела. Она была где-то рядом, пряталась от меня, отгородившись безумным взглядом своих зеленых глаз. «Выходи, выходи наружу», — молила я про себя. Она вдыхала дым и каждым энергичным выдохом отталкивала меня. Во время одного визита я обнаружила, что у нее выпал зуб. «Что случилось?» — спросила я. «А, зуб? Да он искусственный. Давно вставляла». Я научилась не задавать вопросов, не давить на нее и ни к чему ее не принуждать. Эхом отзывалась на все ее слова. Если мне удавалось держаться этой линии и сохранять нейтральный тон, то она поднималась чуть ближе к поверхности себя, и я могла уловить проблеск человека, которого знала. Но по большей части она, не знаю, как объяснить, становилась моей матерью лишь от случая к случаю. Но стоило мне поймать тот проблеск, как я снова остро чувствовала, что ее дочь. Многие субботы проходили без этого. Я научилась улыбаться и оставлять ее в покое. Ей требовалось на какое-то время спрятаться, я это понимала. Жизнь стала для нее слишком невыносимой. Она перестала быть собой. Так она и говорила санитаркам, медсестрам и редко заглядывающему к ней врачу. «Я сегодня не я». «Вы не вы?» «Да, я сегодня не я». Иногда формулировка немного менялась. «Я сегодня не чувствую себя собой». То, что она слышала в ответ, произносилось со странной, почти бестактной интонацией. «Вы сегодня не чувствуете себя собой?» «Нет». И финальный вариант. «Я сегодня чувствую, что я — это не я». «Вы чувствуете, что вы — это не вы?» Последнее признание вызывало массу вопросов о том, кем она себя чувствует. Наполеоном, Гретой Гарбо, Жанной Д'Арк, сестрой Марии Фелиситас. И мне трудно было сдержать улыбку. Через несколько месяцев ее презрительное бесчувствие сменилось нежным взглядом. Она смотрела на меня взглядом, полным бесконечного обожания. И это чертовски меня пугало и печалило. Она качала головой и любовалась мной как чудом. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, все ее восхищало. Мысль о том, что больше никто не видит, какое я чудо, вселяла в нее тоску одиночества. Ее единственная дочь, которая была... Тут она замолкала. Которая была. Она подвинулась ко мне и шепотом сообщила. С ее дочерью что-то случилось. Такая милая девочка была. «Это все мужчина», — сказала она. «Ее украл мужчина. Забрал ее единственную отраду, ее сокровище». В те невыразимо ужасные дни я возвращалась домой к Китти, которая, тяжко вздыхая, шлепала по дому в старых кожаных тапках. Она забывала купить туалетную бумагу, сжигала до углей бараньи отбивные и умудрялась меня раздражать, что в тех обстоятельствах было чуть ли не героизмом.